Глава 37. Вместе лучше или сообщество? Кого больше интересует писательство, чем других писателей? Ваши приятели, друзья, родные, может, и пекутся о вас. Но если писательство не их страсть, не ждите, что они будут печься о писательстве, в том числе вашем, так же активно и увлеченно, как ваши собратья по ремеслу. Вспоминаю такой случай. Во время ланча с Куртом и Джилл, вскоре после того, как они вернулись из поездки на Галапагосы, где Курт проводил исследования для одноименного романа, я спросила, как им понравилось путешествие. Курт ответил с большим энтузиазмом. Джилл с гораздо меньшим. Курт заметил. Очень мило со стороны Джилл, что она согласилась его сопровождать, потому что путешествовать она вообще-то не любит. Нечестно ожидать, что ваши друзья или ваш партнер всегда будут любить то, что любите вы, не говоря уж о том, чтобы стать вашими первыми помощниками, редакторами, наставниками. А значит, окружающее вас писательское сообщество, пусть даже и не самое тесное, может служить наиболее ценным инструментом для того, чтобы поддерживать на должном уровне ваш творческий настрой и позволять вам как следует практиковаться. Еще несколько цитат из Курта Воннегута. «Все эти сообщества приносят большое утешение человеку. Знаете, до недавних пор у человеческих существ обычно имелось постоянное сообщество родственников. Человек мог куда угодно пойти, в любой из десятка домов своих родных, и когда у супругов случалась размолвка, жена или муж могли отправиться в какой-нибудь из этих домиков, который был буквально в двух шагах, на той же улице, и пожить у близкого родственника, пока муж или жена не оттает. Или, скажем, если подросток решал, что ему до смерти надоело жить с родителями, он мог пойти к своему дяде и какое-то время перекантоваться у него. А теперь такое уже невозможно. Каждая семья заперта в своем тесном ящичке. Всякого рода художники – это, по сути, большая семья. Художники обычно неплохо друг друга понимают. Не надо почти ничего объяснять. Курт Воннегут еще в детстве познал ценность такой большой семьи. В летние месяцы на озере в северной части Индианы. Его отец и тетка с дядькой по отцу сообща владели там коттеджем. В телефонном справочнике Индианаполиса было много Воннегутов, и на озере Максинкуки меня все время окружали родственники. Ну, всякие двоюродные братья-сестры, дядюшки, тетушки. Это был прямо рай. Случись ему там заблудиться. Замкнутое кольцо, по которому я двигался вдоль берегов, обязательно приводила меня к неотапливаемому деревянному коттеджу на утесе, возвышавшемся над озером, и четырем примыкающим домикам, битком набитым близкими родственниками. Главы семейств, обитавших в этих домиках, все они были сверстники отца, тоже детьми проводили лето на озере Максинкуки. Именно в этот коттедж Воннегут привез молодую жену на медовый месяц, сразу же после увольнения из армии. Впрочем, к тому времени домик уже продали какому-то совершенно чужому человеку. Потом один большой любитель истории здешнего края, словно бы развивая тему, собрал вокруг себя инвесторов-единомышленников и спас коттедж от сноса, на который его обрек в 2012 году один из девелоперов. Сегодня это строение служит воплощением духовного возрождения коттеджной культуры, который некогда так наслаждалось семейство Воннегутов. Именно так его предлагают потенциальным арендаторам на соответствующем сайте. Вы сами при желании можете насладиться этой культурой. Но, разумеется, воннегутовского семейства там уже не будет. Антропологические студии Воннегута тоже повлияли на его идеи насчет человеческих сообществ. Это подтверждает и его поездка в 1970 году в раздираемую гражданской войной Биафру. Он сообщал: «Полагаю, генерал Аджукво дал нам некоторое представление о том, почему биафрийцы способны переносить такие тяготы, не ожесточившись сердцем. Все они обладали той эмоциональной и духовной силой, которую способна дать огромная семья. В семье самого генерала насчитывалось 3000 человек, и он знал каждого из них в лицо и по имени, знал его репутацию. Более типичная биафрийская семья обычно состоит из нескольких сотен душ. Такие семьи заботятся о своих, прочно укоренены на земле. Часто встречаются, чтобы проголосовать за какие-то семейные вопросы. Причем в таком голосовании на равных принимают участие мужчины и женщины. Воннигут полагает, что подобный механизм выживания, хоть он и доведен у биафрийцев до крайности, стоило бы по возможности применять и в других местах, просто для того, чтобы жить лучше. В воннигутовских текстах то и дело всплывает тема благотворной принадлежности к сообществу близких людей и тема печальной нехватки таковой. Второстепенные персонажи часто стремятся к родственности или показывают, каким благом может стать даже хрупкое, наскоро собранное сообщество. Возьмем, скажем, сцену в «Завтраке для чемпионов», где Килгора Траута подвозит водитель грузовика. Водитель завел разговор о друзьях. Он сказал, что ему очень трудно поддерживать настоящую дружбу, потому что он все время в дороге. Он решил, что Траут, занимаясь таким делом, как установка комбинированных алюминиевых рам со ставнями, имел все возможности по ходу работы завязывать множество прочных дружеских связей. «Ведь как получается, — сказал водитель, — вы работаете с людьми изо дня в день, устанавливаете эти самые рамы. Как же тут не сойтись друг с другом поближе?» «Я работаю один, — сказал Траут. Но все равно, — упорствовал он, — водитель, — у вас есть приятели, есть с кем провести время после работы, выпить пивка, в картишки перекинуться, анекдотик рассказать». Траут только пожал плечами. «Вы же ходите каждый день по одним и тем же улицам, — сказал водитель. Встречаете столько людей, да и они вас, наверное, знают, потому что улицы-то всегда одни и те же. Вы говорите «привет», и они вам отвечают «привет». Вы их даже по имени называете, и они вас называют по имени. Если вы влипнете в какую-нибудь историю, они вам помогут, потому что вы из их города. Вы все заодно. Видят-то они вас каждый божий день». Уместно продолжить цитату. Но Трауту спорить с ним не хотелось. Траут все время забывал имя водителя. Едва выйдя из тюрьмы, в первое же утро на свободе, повествователь в рецидивисте с опаской приближается к кофейне, ощущая себя старым и уродливым. Ему кажется, что все будут глядеть на него с отвращением. «А все-таки я набрался духу туда войти. И вообразите мое удивление. Словно бы я умер и на небо вознесся». Подлетает официантка, говорит: «Садитесь, миленький мой, садитесь, сейчас кофе принесу. Я-то рта раскрыть не успел». Ну, уселся я. Смотрю, всех посетителей, кто бы ни были, уж так привечают, не поверишь. Официантка сыпет направо-налево: «Миленький мой, да лапушка моя, да дорогие вы мои». Как в приемной скорой помощи после какой-нибудь катастрофы. И неважно, из какого круга потерпевшие, какая у них кожа. Всем одно и то же чудесное лекарство дают, то есть кофе. А катастрофа-то в данном случае понятно какая. Солнце поднялось. Утро. Интервьюер из журнала Playboy спросил Воннигута, может ли наша страна как-то поощрять рост больших семей. Ответ. Законодательно. Я сейчас пишу один рассказик про Килгора Траута. Он как раз об этом. В общем, президенту случается посетить Нигерию. А там большие семьи в моде сотворения мира. И вот президент решает поручить американским социальным службам. Пускай их компьютеры специально подыщут каждому по нескольку тысяч родственников. Эта идея о специально подысканных родственниках выросла из рассказика о Трауте в одну из главных сюжетных линий романа «Фарс» или «Долой одиночество». В нем будущий президент провозглашает эту идею в предвыборной программе. «Я говорил о великом американском одиночестве, этой излюбленной народом теме. Карта оказалась беспроигрышной. Сама по себе эта тема могла бы принести победу кому угодно. А я просто-напросто не умел ни о чем другом говорить. Потрясающее совпадение. Позор, — говорил я, — что такую простую и приемлемую схему против одиночества никому не пришло в голову извлечь на свет Божий на более раннем историческом этапе развития Америки. Сколько ненужных злодеяний пришлось совершить детям Америки. И злодеяния эти совершались не из чистой любви к греху. Причиной всему было великое одиночество. Когда я закончил речь, ко мне на четвереньках подполз пожилой мужчина. Он рассказал грустную историю о том, как пристрастился одно время скупать страховки, облигации государственных займов, всякое барахло, незаменимое в хозяйстве, автомашины и тому подобное. И он совершенно не нуждался во всех этих вещах. Просто он надеялся породниться с коми-вояжером. «У меня не было родни, и мне постоянно ее не хватало», — сказал он. «Всем не хватает», — ответил я. Он рассказал мне, что одно время изрядно выпивал, но делал это исключительно из желания обрести родственников. Он пытался брататься с завсегдатаями баров. Бармен становился чем-то вроде отца родного, вы меня понимаете? Но в самый неподходящий момент заведение закрывалось. «Понимаю», — ответил я, и рассказал ему полуправду о себе самом. Потом эта история стала ужасно популярной и очень помогла мне в предвыборной кампании. «Я тоже когда-то был очень одинок», — сказал я. «Свои самые сокровенные мысли я мог доверить одной лишь кобыле по кличке Бадвайзер. Оттуда же. Вас изберут президентом. Я получу кучу новых искусственных родственников», — рассуждал мужчина. «Что делать, если попадется новоиспеченный родственничек, которого я на дух переносить не буду? Что тут необычного? Родственничек, которого вы терпеть не можете», — парировал я. За все свои годы в политике я никогда не адресовал никаких крепких выражений в адрес американского народа. Поэтому, когда я наконец решился к ним прибегнуть, это возымело мощнейшее действие. «Мистер Грассе, я лично буду очень огорчен, если после того, как меня изберут на пост президента, вы не пошлете всех ненавистных вам искусственных родственников, братьев, сестер, кузенов и кузин подальше со следующими словами: катись-ка ты к чертям собачьим, катись-ка ты к ядрене фене». Имеет смысл вспомнить и про Кливленда Лоуза, персонажа-рецидивиста. Гарвардский китаец близко сошелся с Кливлендом Лоузом и уговорил его, когда война кончилась, поехать в Китай, а не домой в Джорджию. Когда Лоуз еще мальчишкой был, его двоюродного брата заживо сожгла толпа, а отца ночью вытащили из дома и отхлестали бичами эти из Ку-клукс-клана. Да, и его самого перед армией два раза избивали за то, что он хотел на избирательном участке зарегистрироваться. Понятно, коммунисту этому сладкоголосому не стоило больших трудов его убедить. Ну вот, он, как сказано, два года плавал на судне вдоль побережья Желтого моря. Разнорабочим был. Говорит, несколько раз он влюблялся. Только никто не ответил взаимностью. «Так вы поэтому и вернулись назад?» – спрашиваю. «Нет», – говорит. «Прежде всего по другой причине. Там церковной музыки негде было послушать. И гимн ни с кем не споешь», – продолжает он. «Да, и еда у них, знаете, плохая?» – спрашиваю. «Ну что вы, очень даже хорошая», – говорит. «Только такая, про которую как-то и вспоминать неохота». «Угу», — кивнул я. «Нельзя же просто жевать да жевать. Хочется словечком перекинуться. Славно, мол, приготовлено. Или не очень. А много ли таких, кто в этой их еде толк знает? Воннигут ненавязчиво показывает мириады нитей, которые могли бы нас связывать. Род занятий, биография, жизненные цели, да мало ли что еще. Чтобы мы, фигурально выражаясь, были вместе с теми, кто знает толк в нашей еде. Подчеркивалось, что сама по себе идея создания искусственных разветвленных семей в Америке не нова. Испокон веков врачи считали себя тесно связанными с врачами, адвокаты с адвокатами, писатели с писателями, атлеты с атлетами, политики с политиками и так далее и тому подобное. Воннигут признавался: «Из всех моих знакомых больше всего я интересуюсь, как ни странно, судьбой тех, с кем работал в Центральном новостном бюро компании General Electric в Скенектоди, штат Нью-Йорк, с 1948 по 1951, когда мне было 26-29 лет. Другие люди, как я слышал, тоже бывают иррационально привязаны к тем, с кем их в ранней молодости столкнула судьба. Так бывает. Обычное дело». Однажды Воннигут посетил Шарлоттсвиль, чтобы выступить в Вирджинском университете. Главное, что случилось в ту поездку, я узнал, как поживает мой друг детства. Он был на 2 года младше меня и жил в соседнем доме. В 1930-е мы были не разлей вода. Так вот, когда я был в Шарлоттсвилле, этот друг детства прислал мне записку. И, черт меня подери, он возглавил университетский факультет астрономии. Мы долго говорили о его работе. Он занимался в основном радиотелескопами и о моих занятиях. Поговорили о детях. У них все шло хорошо. Мы вспомнили о соседских собаках, которых хорошо знали, и которые хорошо знали нас. Если вы чувствуете одиночество, и вам кажется, что вас никто не поддерживает, полезно составить список групп, в которые вы так или иначе входите, от ваших кровных родственников, соседей и друзей до тех, кто занимается вместе с вами йогой или приходит пить кофе в ближайший к вам Starbucks. Не забудьте и о знакомых домашних животных. Курт Воннигут замечает, как американцы победили Великую депрессию. Мы сплотились. В те дни члены профсоюзов называли друг друга брат и сестра, без всякой иронии. После инаугурации Дональда Трампа количество звонков обеспокоенных граждан на коммутатор Капитолия с 31 января по 2 февраля стало рекордным в истории США. За 3 дня столько не звонили еще никогда. Линии оказались перегружены. В ходе знаменитого марша женщин на Вашингтон до столицы дошли около 470 тысяч протестующих. Примерно каждый сотый американец принял участие в подобном марше. Они шли по всей Америке и даже по всему миру. Избрание Трампа наэлектризовало народ, вынудив людей вступать во всевозможные организации, дабы защитить свои гражданские свободы, окружающую среду, репродуктивные права женщин, права иммигрантов и много что еще. Резко увеличилась посещаемость собраний городских советов и гражданских групп, а также количество петиций и обращений, адресованных Конгрессу. Во времена кризисов люди объединяются ради общей цели, личной или политической. Но анонимную антиалкогольную ассоциацию я, не сомневайтесь, ценю очень высоко, как и анонимную ассоциацию карточных игроков, а также кокаинистов, клиентов супермаркета, обжор и так далее. Все эти ассоциации доставляют мне, изучавшему антропологию, чувство радости, поскольку благодаря им американцы обретают нечто не менее им необходимое, чем витамин С. Сознание принадлежности к большой семье, а ведь его столь многим из нас так недостает в условиях этой цивилизации. Эти группы очень похожи на кровное братство, потому что каждому в них случилось пережить схожую катастрофу. Вот одна из самых очаровательных их особенностей. В них вступает множество людей, которые даже не являются пьяницами, или не страдают той зависимостью, борьбе с которой посвящает себя группа. Потому что участие в такой группе дает огромные социальные и духовные преимущества. У писателей тоже есть чем поделиться друг с другом. Душещипательными историями, во многом схожими, амбициями, вдохновением, полезными советами или куриным бульоном. Они обмениваются неоконченными текстами, чтобы получать отклики и помощь коллег. Они вовсю общаются. Они сколачивают организации, например, пен-центры, призванные защищать свободу слова и свободу печати, а также оказывать помощь писателям всего мира, когда те чувствуют угрозу со стороны властей и тому подобное. Армия, целеустремленная, всегда ориентированная на действия в кризисной ситуации организация, состоящая из людей, оторванных от родного дома, умело использует потребность человека в сплочении с себе подобными. Там и подружились Курт Вонегут-младший и Бернард О'Хейр, упоминаемый в «Бойне номер 5» и еще кое-где. В армии выдумали особую такую систему. «Поддержи товарища» называлась. Каждый рядовой обученный должен был выбрать себе во взводе кого-то другого, чтобы с ним возиться, о нем заботиться. У прочих на это времени не хватало. А тот, само собой, тоже своему наставнику внимание оказывает. Так что никто не будет чувствовать себя одиноким. Так что мы с О'Хейром, так сказать, сразу друг за друга зацепились. И это сработало. Их вдвоем отобрали в батальонную разведку. А Хейр прошел предварительную подготовку. Его обучали, как пробраться вперед, за расположение части, и выведать, что там да как у противника. Воннигут такую подготовку не проходил. Насчет того, что никакой подготовки я до того, как попасть в пехоту, не проходил, я сказал одному О'Хейру. А то еще сочтут, что надо бы мне подготовиться. Только этого не доставало. Кроме того, расставаться с О'Хейром мне вовсе не хотелось. Они вместе пережили бои, плен, бомбежки Дрездена и не переставали общаться до конца жизни. Воннигут часто воздает хвалу человеческим сообществам как бастионом поддержки, однако в той же мере и критикует их недостатки. Он предостерегает. Склонность вливаться в группу может оказывать на нас тлетворное влияние. Вот как Траут объяснял, почему человеческие существа не в состоянии отвергнуть идею, даже если она скверная. На Земле идеи служили значками дружбы или вражды. Их содержание никакого значения не имело. Друзья соглашались с друзьями, чтобы выразить этим дружеские чувства. Враги возражали врагам, чтобы выразить враждебные чувства. Соглашения продолжались и продолжались, и не ради здравого смысла, или порядочности, или самосохранения, а просто из дружеских чувств. И земляне продолжали демонстрировать дружеские чувства, когда лучше им было бы подумать как следует. Так что они были обречены. Сообщества, создаваемые по разного рода поверхностным признакам, по определению элитаристские. Считается, что в них имеют право входить лишь тем, кто принадлежит к определенному классу и тому подобному. Устами вымышленного повествователя в «Завтраке для чемпионов» Воннигут говорит: «Последствия этого могут быть губительны». А вот голос повествователя из романа «Фокус-покус». Вьетнамская война не затянулась бы надолго, если бы людям от природы не было свойственно думать. Все, кого я не знаю и не желаю знать, не стоят внимания, даже если они умирают в муках. Некоторые представители человечества боролись с этой совершенно естественной склонностью и проявляли жалость к несчастным чужакам. Но вот о чем свидетельствует история. О чем история кричит во весь голос. Их всегда было так мало. Преподаватели, обучавшие Воннигут антропологии, подчеркивали негативные аспекты изучавшихся ими обществ, где все связаны друг с другом тесными узами. Это народное общество прежде всего изолировано от всех остальных, и занимаемое им пространство считает органически принадлежащим ему одному. Оно возникает на данной почве и ни на какой другой возникнуть не может. Относительно того, что есть жизнь и как надлежит поступать в любой ситуации, все думают примерно одинаково, так что поводов для спора почти не бывает. Доктор Редфилд, впрочем, не выносил сентиментальных восторгов по поводу народного общества, утверждая, что оно – сущий ад для каждого, кто наделен живым воображением, ненасытным любопытством, потребностью экспериментировать и изобретать, или же неискоренимым ощущением космического. То есть, к примеру, для кого-то вроде Курта Воннегута. Когда ощущается нехватка витаминов или минеральных веществ, последствия непременно тяжелые. И нехватка народного общества, далее ННО, нередко тоже влечет за собой такие последствия. Начинается с того, что человек, страдающий ННО, подавляет в себе способность мыслить. Так надо, чтобы стать членом искусственно созданной большой семьи, которая объединяет психов. Сразу приходит на ум семья Чарльза Мэнсона, семья убийц. И еще коммуна, организованная в Гаяне, преподобным Джимом Джонсом. «Сегодня же будете со мной в раю». Детям давали раствор наркотиков с цианидами, потом выпивали его сами. Могучий разум Воннегута многое знал о недостатках народных обществ. Однако Курт Воннегут признавался: «А все равно я по сей день ловлю себя на грезах, как окажусь среди сходно думающих людей, и мы будем жить где-нибудь в умеренном климате, на лесной поляне у озера». Всю жизнь он искал сообщество. Оказываясь один в номере мотеля где-нибудь в большом городе, я непременно отыскиваю Воннегутов и Либеров, Либер – девичья фамилия его матери, в местном телефонном справочнике. Есть студенческая групповая фотография. На ней пылкий юный Курт Воннегут-младший, студент Корнеллского университета, сидит на полу, в переднем ряду посередине, рядом со своей будущей женой. Перебравшись в Айова-Сити, они с Джейн тут же вступили в местный сельский клуб, стремясь сделаться частью здешнего сообщества. Я год подрабатывал официанткой в этом самом клубе и не могла представить, что они там могут найти. И в самом деле, ничего у них не получилось. Позже Курт признался мне, что в клубе к ним относились без особой приветливости, так что они вскоре покинули его. Им предстояло найти более разнообразное и более подходящее им сообщество. Сообщество преподавателей и студентов писательской мастерской. Воннегут обожал театр за его коллективную оживленность. На мысе Кот он активно участвовал в деятельности местного театра и библиотеки. Позже время от времени погружался в драматургию. В одном его рассказе руководитель драм-кружка предлагает незнакомой девушке попробовать себя в одной из ролей. Рассказ «Кто я теперь» вошел в сборник «Добро пожаловать в обезьянник». Эта девушка дивной красоты занимается тем, что ездит по разным городам, обучая сотрудников магазинов пользоваться новой машиной для выписывания счетов. С виду она, эта девушка, была какая-то деревянная. Сама почти машина. Она вежливо выслушивает его предложение. Девушка очень удивилась и даже немного оттаяла. «Знаете, мне еще никогда не предлагали поучаствовать в каком-то общем деле. Посудите сами. Нет лучше способа быстро познакомиться со множеством хороших людей, чем сыграть с ними в спектакле. Вероятно, самую сложную задачу – облечь в слова нашу склонность вливаться в группы единомышленников – Воннегут ставит себе в колыбели для кошки, где возникает понятие каресса. Человечество разбито на группы, которые выполняют Божью волю, не ведая, что творят. Боконон называет такую группу карес. Именно то, что члены группы не осознают своей принадлежности к ней, отличает ее от всех прочих групп. Чтобы подчеркнуть это важнейшее различие, Воннегут придумывает еще один термин. То, что Хэзл, как одержимая, искала хужеров по всему свету – классический пример ложного карасса, кажущегося единства какой-то группы людей, бессмысленного по самой сути с точки зрения Божьего промысла. Классический пример того, что Боконон назвал Гранфаллон. Хужеры, буквально шутники, прозвище жителей Индианы. Другие примеры Гранфаллона – всякие партии. К примеру, коммунистическая партия, дочери американской революции, всеобщая электрическая компания и Международный орден чудаков, и любая страна в любом месте в любое время. В классических изданиях этого классического перевода коммунистическая партия не упоминается. Может, эти гранфалоны и бессмысленны с точки зрения Божьего промысла, но Воннигут показывает, пусть и очень ненавязчиво, что они дают своим членам чувство благополучия и тем значимы для них. Воннигутовские идеи, которые иной раз могут показаться звучащими абсурдно, показывают целую палитру плюсов и минусов жизни в составе сообщества. Читатели нередко злоупотребляют термином «карас», как я заметила, преподавая колыбель для кошки. Они извращают его, переворачивая вверх тормашками, как вообще свойственно человеку, считая, что он означает легко распознаваемую группу единомышленников. «Ты из моего караса», частенько восклицает кто-нибудь, обращаясь к тому, кто, как выяснилось, тоже обожает Воннигута. Поищите в Google слово «карас», и вы обнаружите несколько определений, иные из которых совсем не похожи на воннигутовское. Кто-то склоняется к идее попутчиков, кто-то пересказывает своими словами изначальную дефиницию, которую дал Воннигут. Кто-то указывает, что это слово образовано от других, сходных с ним по звучанию. Увы, это заблуждение, о чем уже говорилось в главе 21. Все это вполне понятно, вполне объяснимо, даже мило. Некоторые уверяли меня, что даже сам Курт иногда употреблял этот термин неверно. Всем нам так хочется разобраться в устройстве мира, придать миру хоть какой-то смысл, вписаться в какое-то сообщество. Но если вы сумеете выявить, кто принадлежит к вашему карасу, это будет противоречить исходному определению. Товарищи по карасу не знают, что они товарищи по карасу. Они исполняют волю Божью, таинственную и неисповедимую. Божью, а не свою собственную. Вот что говорит на сей счет Боконон, вымышленный гуру, создатель карасов. Если вы обнаружите, что ваша жизнь переплелась с жизнью чужого человека без особых на то причин, пишет Боконон, этот человек, скорее всего, член вашего караса. Человек создал шахматную доску. Бог создал карас. Для караса не существует ни национальных, ни ведомственных, ни профессиональных, ни семейных, ни классовых преград. Он лишен формы, как амеба. От рождения нам с братом достались совершенно разные мозги. Но благодаря этим самым мозгам и несмотря на их безалаберность, мы с Бернардом принадлежим к разветвленным искусственным семьям, что дает нам право претендовать на родство по всему земному шару. Он – брат ученых всего мира. Я – брат всех писателей. Мысль эта будоражит и успокаивает одновременно. Дикое везение, ибо человеческому существу необходимо иметь, но очень много родственников. Если вы писатель, вы тоже принадлежите к сообществу писателей мира. Какой совет вам дал бы Воннигут? Старайтесь воспользоваться этим на всю катушку, извлечь из этого все возможное. В начале своего творческого пути Воннигут нередко посещал слеты фантастов. Приехав в Нью-Йорк, он стал очень активным членом пен-клуба, международной писательской организации. С Сидни Оффитом, который позже стал его близким другом, он познакомился как раз на семинаре пен-клуба в 1970 году. «Думаю, каждый писатель просто обязан вступить в эту группу, пускай даже человек-фашист или куклукс-клановец. Если он писатель, ему самое место в пен. Впрочем, едва ли фашист или куклукс-клановец захочет присоединиться к этой организации. Ведь в ее уставе прямо сказано: «Американский Пен-центр находится на пересечении литературы и правозащиты, дабы отстаивать свободу открытого выражения мнений в Соединенных Штатах и по всему миру». Сегодня в моей папке «Входящие» появилось письмо со следующей темой. «Дорогие писатели, вы не одиноки». Его прислала редакция журнала Poets and Writers Magazine. Ныне, в 21 веке, у писателей есть множество способов связи и объединения. Тут и учебные семинары, и журналы, и тематические сайты, и блоги, и Facebook, и конференции, и возможность побыть писателем-резидентом в каком-нибудь университете, и писательские комнаты, и литературные чтения, и всевозможные организации, и группы писателей-единомышленников. В США и некоторых других странах университеты предоставляют писателям, как правило, уже достигшим определенной известности, возможность в течение определенного срока, часто одного года, бесплатно проживать на территории университетского кампуса, как бы осеняя учебные заведения своим присутствием. Предполагается, что писатель будет при этом иногда читать лекции, но это не обязательно. В 1951 году, когда Вонигут с трудом пробивал себе путь самостоятельно, он писал своему другу Миллеру Харрису: «Дорогой Миллер, тут у меня появились довольно смутные мысли насчет того, что я бы хотел прибавить к письму, которое недавно тебе послал. Под влиянием блистательно нервного наставника по фамилии Слоткин, работавшего тогда на факультете антропологии Чикагского университета, меня заинтересовала идея создания школы. Слоткин говорит: никто из тех, кто достиг вершин в искусстве, не действовал в одиночку. Он был лишь первым среди группы единомышленников. Эта максима вполне применима, скажем, к кубистам, и у Слоткина есть масса убедительных доказательств, показывающих, что ее можно приложить к Гёте, Таро, Хемингуэю и почти всем остальным фигурам такого же рода. Пусть даже это не на 100% верно, это достаточно верно, чтобы меня заинтересовать. А может, это мне даже пригодится. По словам Слоткина, школа дает человеку ту фантастическую дозу храбрости, которая требуется для того, чтобы осмелиться добавить что-то к уже существующей культуре. Она дает ему задор, боевой дух, ресурсы в виде множества мозгов. А еще, может, это вообще самое главное, невиданную, очень предвзятую уверенность в себе. Еще Слоткин говорит, что человек, который занимается искусством, непременно будет принадлежать к какой-нибудь школе, хорошей или дурной. Тут уж никуда не денешься. Не знаю, к какой школе принадлежишь ты. Моя школа сейчас состоит из Литтауэра и Уилкинсона. Это мои агенты. А также Бергера. И это все. Речь не о том, чтобы отыскать мессию, а о том, чтобы группа создала такового сама. А это тяжелая работа. И для нее требуется немало времени. Если такие штуки где-то действительно происходят, не в Париже, уверяет Теннесси Уильямс, то я бы с радостью к ним подключился. Много лет спустя Воннигут отмечал в статье о Джексоне Поллоке, написанной для журнала Esquire: рядом с другими основоположниками важных направлений в искусстве, Поллок уникален в том смысле, что его единомышленники и последователи накладывали краску не так, как делал это он сам. Поллок не создал школы разбрызгивающих, остался в этом отношении единственным. Ту семью, которая возникла вокруг Поллока, сблизила вовсе не общее для всех, кто в нее входил, представление, какой по сути должна быть картина. Зато у входивших в нее не было разногласий относительно того, где черпать вдохновение. Только в бессознательном, там, где бьется жизнь. Но невозможно жизнеподобие, как и морализаторство, и политические мотивы, а значит, невозможно повторение простых, устаревших сюжетов. Музыкант Брайан Ина придумал слово «сцениус» – «сценей» для обозначения того понятия, которое Вонегут стремится описать в своем послании Харрису. «Сценей» – это разум и интуиция всей культурной сцены. «Это коллективная форма гения», – говорит музыкант. Иными словами, «сценей» – тот же гений, только он воплощен в сцене, а не в генах. Это та высшая степень творческой способности, которую иногда могут вырабатывать группы, места или сцены. Преподаватель Вонегута прав. Даже если вы не принадлежите к какой-нибудь изысканной школе, сюрреалистам, архитекторам Баухауса, битникам, вы, как художник, все равно невольно будете частью какой-то группы, связанной общими идеями, представлениями, чувствованиями и тому подобным. Скажем, будете принадлежать к магическим реалистам или адептам черного юмора, или экофабулистам, или, в том числе вместе с перечисленными, к более широким группам, объединенным по жанру, расе, полу, религии, национальности. Поэтому, быть может, вам стоит поступить так же, как склонен был поступать молодой Воннегут. Принимайте каждый зов, который вроде бы отвечает направлению вашей работы. Придерживайтесь того, с чем ощущаете общность, и тем самым напитывайтесь новыми силами. Еще из Курта Воннегута. Всякий, кто когда-нибудь закончил книгу, неважно, опубликовали ее или нет, неважно, стоящая она или дрянная, наш коллега. Сам тот факт, что вы завершили художественный текст, которым вы гордитесь и который вы старались сделать как можно лучше, делает вас моим кровным родственником, таким же близким, как мой брат Бернард. Так Воннегут ответил на письмо начинающего романиста, благодарившего Курта Воннегута как источник своего вдохновения. Курт всегда проявлял щедрость по отношению к другим писателям. Он заступался за них. Он ободрял их. Он был прямо как заботливый родственник. Будьте такими же и благодарите всех тех, кто поддерживает вас. Такое признание – мощная штука. Однажды на занятиях Курт поведал нам определение рая и ада, которое где-то услышал, и которым он был совершенно очарован. В аду все прикованы цепями к обеденному столу, который ломится от всевозможных яств, и каждый пытается поесть, но не может. В раю то же самое, но там люди кормят друг друга. Предлагаю вам присоединиться к потрясающей пастве Курта Воннегута. Моление. Не знаю, как вы, а я практикую неупорядоченную религию. Я принадлежу к ордену Хаоса. Мы называем себя так. Церковь Богоматери Вечного Изумления. Возможно, вы замечали, как мы молимся о любви на тротуарах возле более-менее дорогих ресторанов во всякую погоду. Пошлите нам воздушный поцелуй, когда вы входите или выходите, и мы кончим одновременно. Это будет то еще зрелище, особенно если льет дождь. Такой дождь, когда с неба валятся кошки и собаки. А может, вам стоит попрактиковаться в Бокамару, ритуале баконистов, полностью выдуманном Воннегутом. Две пары, прижавшись подошвами друг к другу, произносят друг для друга священные слова. Начинается все так. «Покс состал клину», – проворковал доктор фон Кенигсвальд. «Босса соседара Гирину», – сказал папа Манзана. На самом деле, они оба сказали каждый по-своему. «Бог создал глину». Но я не стану копировать их произношение. «Богу стало скучно», — сказал фон Кенигсвальд. «Богу стало скучно». «И Бог сказал комку глины, сядь». «И Бог сказал комку глины, сядь». «Взгляни, что я сотворил», — сказал Бог. «Взгляни на холмы, на моря, на небеса, на звезды». В классическом переводе список этих объектов чуть короче. «Взгляни, что я сотворил», — сказал Бог. Взгляни на холмы, моря, на небеса, на звезды. И я был тем комком, кому повелели сесть и взглянуть вокруг. И я был тем комком, кому повелели сесть и взглянуть вокруг. Счастливец я, счастливый комок. Счастливец я, счастливый комок.